Глава 4. Ад не в других людях. Никуда не подглядывая, попробуйте угадать ответы на эти вопросы. Первый. В 2009 году газета «Торонто Стар» организовала эксперимент. Сотрудники разбросали по городу 20 кошельков. В каждом были деньги и визитная карточка, чтобы те, кто их найдут, могли связаться с владельцами. Сколько кошельков в итоге вернули? Второй. В первые годы пандемии, с 2020 по 2022 годы, люди жертвовали на благотворительность, занимались волонтерством и помогали незнакомым больше, меньше или столько же по сравнению с 2017-2019 годами. Прежде чем раскрыть ответы на эти вопросы, давайте разберемся, какой в них заложен смысл. На протяжении тысячелетий люди защищали друг друга, делились едой и жильем. Именно сотрудничество сформировало нас как вид, но оно также сделало нас уязвимыми. Всегда есть мошенники, которые хотят взять что-то у группы и ничего не отдать взамен. Часто в животном мире красивые элементы внешности на самом деле защита. Белый мех зимнего горностая, ядовитая яркая кожа древесной лягушки, изогнутые рога орикса – все это помогает животным не стать чьим-то обедом. Ориксы – серно-быки, род из подсемейства саблерогих антилоп. Самые опасные хищники для человека – другие люди. Поэтому эволюция снабдила нас панцирем броненосца в ментальном смысле – детектором обманщиков. Мы интуитивно ищем признаки лжи и мошенничества. Это отличное средство самозащиты, но то, что приносит пользу в малых дозах, в больших может стать токсичным. Люди настолько неусыпно ищут мошенников, что в итоге переоценивают их количество и не замечают примеров человеческой доброты. Психологи называют это склонностью к негативу. Давайте проверим ваши ответы на вопросы выше. Первый. В исследовании в Торонто вернули 16 кошельков из 20. Это 80%. В исследовании с 17 тысячами утерянных кошельков в 40 странах также большинство из них вернули, и в некоторых странах показатель достиг 80%. Второй вопрос. По данным World Happiness Report за 2023 год международного исследовательского проекта, где представлены результаты ежегодных опросов о жизни и деятельности людей, волонтерство, пожертвования на благотворительность и помощь незнакомцам значительно выросли во время пандемии. Несмотря на все ужасы, эпидемия вскрыла большие запасы человеческой доброты. Признайтесь, недооценили людей? Даже если так, вы не одиноки. Какими бы любезными ни были канадцы, они думают, что лишь 25% жителей Торонто вернули бы потерянный кошелек. В 2023 году я опросил 1000 американцев. Мы разговаривали насчет того, что произошло с добротой во всем мире во время пандемии. Большинство ответило, что проявлений доброты стало меньше. Лишь четверть участников заметили многочисленные проявления доброты по всему миру в ковидные времена. Подобные заблуждения встречаются во всех сферах жизни. Исследования доказывают, что люди на постоянной основе не осознают, насколько другие щедрые, надежные и сострадательные. Многие готовы помогать, просто мы их не видим. Подобные заблуждения отражают настройку нашего разума. Склонность к негативу – это состояние, когда люди чаще замечают плохое, а не хорошее. Опять-таки, это можно объяснить с точки зрения эволюции. Ничего не случится, если проигнорировать закат. А вот если цунами? Как говорит психолог Фред Брайант, проблемы выбивают дверь с ноги, чтобы добраться до нас, везде нас находят, а удовольствия и радости не гонятся за нами, не заставляют наслаждаться. Они просто ждут, а иногда даже прячутся. Склонность к негативу влияет на наше восприятие друг друга и мира вокруг. Люди чаще запоминают подозрительных личностей, а не тех, кому можно доверять. Когда мы читаем о ком-то, и в биографии есть и хорошие, и плохие поступки, мы судим по плохим и считаем человека безнравственным, как будто худшие поступки лучше всего отражают характер. Если мы думаем, что люди хуже, чем они есть, мы уверены, что они стали хуже, чем были раньше. Недавно психологи проанализировали опросы, которые охватили в общем около 650 человек, 59 стран и 70 лет. В каждом людей спрашивали о состоянии нравственности общества. Например, добрые ли люди, идут ли они на сотрудничество, справедливы ли они сейчас и в прошлые времена. Большинство людей были настроены негативно. Они уверены, что более 80% моральных качеств ухудшили за последнее время. Неважно, кем были участники, из деревни или из города, либералы или консерваторы, бэби-бумеры или поколение Z, их взгляды во многом не совпадают, но все как один верят, что сейчас человечество переживает эпоху упадка. Бэби-бумеры – поколение, родившееся примерно с 1946 по 1964 годы. Название связано со всплеском рождаемости после Второй мировой войны. Факты говорят о другом. Современный мета-анализ исследований, изучавших взаимодействие более 60 тысяч человек в период с 1956 по 2017 год, обнаружил, что процент сотрудничества со временем вырос на 9%. Но мы продолжаем верить в убеждения и тосковать по более доброму и дружелюбному прошлому, которого на самом деле никогда не было. Желание разоблачить обман естественное и правильное, но оно может выйти из-под контроля, если мы начинаем цинично недооценивать достоинства людей. Проблема первоначально возникает в наших головах и значительно усугубляется, когда мы обсуждаем ее и сплетничаем с другими. Вечный двигатель сплетен. В 1990-х годах антропологи тайно наблюдали за незнакомыми людьми в барах, вагонах поездов и университетских столовых. Две трети подслушанных разговоров касались отношений, социального опыта или других людей. Другими словами, большая часть воздуха, который мы выдыхаем во время разговора, наполнена сплетнями. Сплетни у людей не в чести. Как гласит известная присказка, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, мелкие умы обсуждают людей. Но исследования показывают, что не все так просто. На втором курсе колледжа я стал жить в компании семи парней. Примерно неделю все в равной степени следили за чистотой. Но вскоре кто-то начал этим злоупотреблять. В раковине непонятно откуда скапливалась грязная посуда, никто не признавался. Чтобы не быть в дураках, от уборки отказались все. Из остатков еды постепенно начала прорастать новая растительная жизнь, животная жизнь тоже заходила в гости. Наша кухня превратилась в катастрофу. Сами того не зная, мы столкнулись с проблемой общественных благ. Ведомые эгоизмом, отказались от сотрудничества. Ученые создают условия, чтобы люди могли прожить этот опыт в менее неприятном варианте – онлайн. На тему общественных благ есть игра с четырьмя анонимными игроками. Все они вносят деньги в общий фонд, который потом удваивается и делится поровну. Все будут выигрыши, если каждый внесет достаточный вклад, но есть вариант заработать больше, ничего не отдавая и продолжая брать. Это одна из форм мошенничества вроде безбилетного проезда. В многочисленных исследованиях часто находился как минимум один игрок, который начинал мошенничать. Другие игроки, понимая, что не могут вычислить мошенника, переходили на ту же сторону. И в итоге вся выгода падает до нуля. Это экономическая версия студенческого разгрома на кухне. Но это только если люди не могут сплетничать. В другой версии игры у игроков была возможность обсуждать, кто какой вклад внес, и выгонять мошенников из виртуальной команды путем голосования. Это полностью меняет дело. Когда боишься позора и мести, сотрудничаешь охотнее. Детектор обманщиков настораживает наши умы, а сплетни активируют взаимодействие. Обманутый человек может не вернет свои деньги обратно, но если пустить слух о мошеннике, негодяй будет наказан. У всего этого есть обратная сторона, и мысли об обмане и распространении слухов могут быть последствием склонности к негативу. В своей лаборатории мы тоже устраивали классические игры и эксперименты на тему общественных благ для группы из четырех человек. После люди могли написать записку о ком-то из группы и передать ее будущим игрокам. Большинство наших игроков не занимались безбилетным проездом, но если кто-то все же мошенничал, остальные сплетничали об этом человеке в три раза больше, чем о тех, кто играет честно. Новые игроки, которым доставались заметки, начинали ошибочно полагать, что мошенничество в этой игре — обычное дело. Люди жаждут получать информацию друг о друге, но так уж сложилось, что негатив в социуме питает нас лучше. Плохие поступки захватывают наше внимание, а мы говорим о чем-то или о ком-то, что засело в уме, так вся болтовня сводится к негативу. Пока слухи распространяются, плохих историй становится все больше, а хорошие исчезают. Получается игра в сломанный телефон, из-за которой люди становятся более циничными. Пытаясь защитить окружающих, сплетники распространяют неверное представление о других людях. Сплетни прошлого — это деревенские новости, которые медленно расползались среди жителей. Практически ничего с тех пор не изменилось, только теперь у нас есть глобальный передатчик СМИ. Репортеры, словно типичные сплетники, выбрали своей главной целью обличить мошенников. Журналист Дэвид Борнштейн говорит, что многие специалисты в его отрасли считают, общество станет лучше, если указать ему на его недостатки. За последние столетия журналистские расследования разоблачили владельцев фабрик и складов с нечеловеческими условиями для работы, линчевание и насилие со стороны полиции, злоупотребление католической церкви. Плохие новости не только служат общественному благу, но и способствуют развитию бизнеса, потому что подпитывают склонность к негативу. Исследование более 100 тысяч статей на сайте Upworthy показало, что каждое негативное слово в заголовке увеличивает количество просмотров на 2%. Нажимая на тревожные кнопки, веб-сайты могут значительно увеличить посещаемость. Медиа ведь тоже бизнес, они дают людям то, что хорошо продается. На протяжении 21 века в заголовках новостей постоянно растет негативный посыл, вызывающий отвращение, страх, гнев. Даже песни изменились. В период с 1970 по 2010 год упоминание в популярной музыке слова «любовь» сократилось на 50%, а вот использование слова «ненависть» увеличилось в 3 раза. К настоящему времени СМИ стали станком по производству цинизма. И с каждым годом этот станок становится все более высокотехнологичным. Когда я был ребенком, телевидение являлось единственным источником плохих новостей. Эдаким мрачным местом, где мы постоянно видели репортажи о нехватке бензина, о взрывах в транспорте и судебное разбирательство по делам об убийствах. Но в 1980-х и 1990-х годах кабельные новостные каналы начали подстраиваться под лояльных зрителей, транслируя их убеждения. Общая новостная масса раскололась на более мелкие информационные континенты, по которым, следуя за своими недовольствами, разошлись либералы и консерваторы. 3 десятилетия спустя социальные сети раскидали нас всех по необитаемым островкам. Мы выбираем посты, которые привлекают внимание, и алгоритмы окружают нас еще большим количеством того, что мы боимся и что ненавидим. Новостные агентства поощряют склонность к негативу, даже когда очевидно, что из-за этого мы следуем в неверном направлении. В период с 1989 по 2020 год Институт Гэллопа провел 27 опросов среди американцев, в которых задавали вопрос: уровень преступности в США по сравнению с предыдущим годом увеличился, уменьшился или остался на том же уровне. Во всех опросах, кроме 2, люди ответили, что преступность выросла. На графике я отразил мнение большинства черной линией, которая начинается с 0, поднимается, когда большинство американцев сообщают об ухудшении, опускается, когда, по их мнению, ситуация улучшается и остается на 1 уровне, если сообщали об отсутствии изменений. Таблицу, о которой шла речь, вы найдете в PDF-приложении. Так выглядит наше видение мира, нация, которая неуклонно пожирает сама себя. Едва ли мы могли ошибаться сильнее. Серая линия — статистика ФБР по насильственным преступлениям, зарегистрированным на 100 тысяч человек в США. Она тоже начинается с 0, двигается вверх с ростом преступности и вниз с ее снижением. В период с 1990 по 2020 год фактически уровень преступности снизился почти на 50%. Люди живут в большей безопасности, чем когда-либо за последние десятилетия, но ищут опасность на каждом углу. И виновник тут не волна преступности, а волна упоминания. Волны преступности – этот термин стал мелькать в новостях в два раза чаще в период с 2019 по 2021 год. Люди, которые регулярно смотрят новости, скорее всего верят, что преступность растет, и наверняка ошибаются. Так обстоят дела не только с преступностью. С этими данными можно поспорить, но многие исследования утверждают, что просмотр новостей порождает циничное и ошибочное представление о коррупции, социальном расслоении и экономических условиях. Преступность – очень даже реальная проблема, как и изменение климата, нищета и притеснение. Но когда новостные агентства нацелены в первую очередь на привлечение внимания, они высасывают нашу энергию. Есть опросы, где людей попросили дополнить предложение. «Новости вызывают у меня…» Ответы включали в себя слова «безнадежность», «взволнованность», «отчаяние», затрагивали вопросы политики и идентичности. Дэвид Борнштейн сравнивает новостные СМИ с сиреной скорой помощи, которая звучит каждые несколько минут. Спустя время вы почувствуете это в собственном теле, постоянно будете настороже. Раньше все узнавали новости из утренней газеты и в вечернем выпуске по телевизору. Теперь же наши карманы разрываются от непрекращающегося потока катастроф. Новости всегда с нами. Потрясение снова и еще одно. Трудно заниматься чем-либо, кроме как ждать следующего толчка. Общаясь с Борнштейном, я осознал, насколько увяз во всем этом. Как и многие, я подготавливаюсь, чтобы открыть новостное приложение или веб-сайт, пытаюсь угадать, какой новый кошмар поселится в моем мозгу. Особенно меня цепляют истории об изменениях климата и подрыве демократических принципов, так что смартфон знает, что мне нужно подкидывать. От Антарктиды откололся ледяной щит размером с Делавэр. С 2013 года в США закрыли около 17 сотен избирательных участков, многие из которых находились в районах с большой численностью населения, состоящего из национальных меньшинств. Возможно, быть в курсе событий – это моя обязанность, но эти новости не вдохновляют на действия. Они словно течение несут меня сквозь тревогу, гнев и переизбыток цинизма. Иногда я читаю новости до поздней ночи, не в силах оторваться. Порой все надоедает, и я не смотрю новости несколько дней. То же самое говорят 42% американцев, 46% британцев и 54% бразильцев, которые в опросе за 2022 год сообщили, что намеренно избегают средств массовой информации. Уравновесить плохое. Склонность к негативу и глобальные сплетни соединились и теперь, подобно кривому зеркалу, искажают представление человечества о самом себе. Наш вид кажется нам более жестоким, более черствым и менее заботливым, чем есть на самом деле. Философ Жан-Поль Сартр писал: «Ад — это другие люди». Жан-Поль Сартр — почтительная потаскушка за закрытыми дверями. Перевод Каменской. Но, возможно, это лишь наше искаженное представление. И многие устали. Опрос 2021 года показал, что около 80% респондентов хотят, чтобы медиакомпании прекратили вываливать на нас горы плохих новостей. Эта усталость показывает, чего мы хотим на самом деле. Возможность увидеть доброту других людей. К счастью, доброта повсюду. Чтобы взглянуть на людей по-новому, не нужно закрывать глаза на существующие проблемы. Достаточно внедрить новые привычки для ума и сбалансировать внимание. Трабиан Шортерс начал жить по новым привычкам и усвоил их. Пока Трабиан рос в городе Понтиак, штат Мичиган, этот некогда развитый центр автомобилестроения приходил в упадок. Парень был темнокожим, парень был бедным. Мир мог никогда не узнать о нем, но он был интеллектуально одаренным и смог получить стипендию для обучения в школе Кренбрук, элитном частном учебном заведении. Дорога от Понтиака до Кренбрука занимала всего 10 минут на машине, но гуляя по дорожкам среди зелени и каменных зданий школы, Шортерс чувствовал себя как будто на другой планете. Здесь он раскрыл в себе любовь к компьютерам, которая определила его карьеру. После окончания колледжа он основал технологическую компанию, а позже сменил курс в сторону некоммерческих организаций и сбора средств. Обучаясь программированию, Шортерс усвоил: если хочешь что-то взломать, Нужно хорошо понимать, как работает система. Тогда получится заставить ее делать то, для чего она не предназначена. Когда Трабиан занялся благотворительностью, он понял, что система не работает. Отчасти вина была в том, как подается информация. Чтобы собрать деньги, благотворительные организации подчеркивают слабости нуждающихся, как будто единственное, что они могут, страдать и ждать спасения. Шортерс называл это акцентом на дефицит. В оригинале дефицит фрейминг – тенденция оценивать людей по их проблемам, трудностям и недостаткам. Чтобы изменить ситуацию, он придумал прием, известный как акцент на качествах. В оригинале asset framing – тенденция оценивать людей по их навыкам, талантам и интересам. Трабиан приводит в пример темнокожих и смуглых детей, обучающихся в школах для бедных. Средства массовой информации и благотворительные организации часто говорят, что эти дети в группе риска, и их путь лежит прямиком из школы в тюрьму. От неравенства в образовании страдают миллионы людей, но акцент на дефицит заставляет оценивать детей с точки зрения влияния среды. По словам Шортерса, с таким подходом легко игнорировать людей, страдающих от неравенства, как будто они сами и виноваты. Большинство детей из группы риска – ученики, и большинство учеников хотят окончить школу. Трабиан предлагает говорить о проблеме иначе, чтобы учесть все моменты. Например, когда школам не хватает финансирования, у учеников могут быть проблемы с обучением, даже если они хотят окончить школу. В такой подаче становятся понятны цели детей. Акцент на качествах не исключает несправедливость, но не позволяет видеть в людях лишь беспомощных жертв. Акцент на качествах эффективно борется со склонностью к негативу и выводит на поверхность другой глубокий социальный инстинкт – смотреть глубже в других и видеть там хорошее. Представьте двух отцов – Элла и Амира. Элл был нерадивым отцом. В прошлом он никогда не проявлял привязанность к детям, не выказывал интереса к их жизни. Теперь все иначе. Он заботливый и вовлеченный отец. У Амира обратная ситуация. Раньше он был заботливым и внимательным отцом, но в последнее время не хочет иметь ничего общего со своими детьми. Оба мужчины поступали плохо, оба поступали хорошо. Кто же они на самом деле? Есть классическое исследование, где людям предлагают подобные истории, в которых герои, как Эл и Амир, меняются либо в лучшую, либо в худшую сторону. Затем читателей спрашивают, отражает ли изменение персонажей его истинное «я». Когда бездельник стал образцовым отцом, 65% респондентов ответили, что это проявление его истинного «я». Когда развитие шло в обратном направлении, 70% думали, что его истинное «я» исчезло. Другими словами, люди верят, что добро лежит в основе человеческой сущности. Эмиль бы точно с этим согласился. Но теперь вас не должно это удивлять, ведь фишка в том, что все бы согласились. Даже очень циничные люди верят в хорошее истинное «я». Этот эффект показал себя и в США, и в России, и в Сингапуре, и в Колумбии. А еще он отменяет склонность к негативу. Как это работает? В условиях, когда мы чувствуем угрозу, в состоянии стресса, наша защита усиливается, и мы уделяем особенное внимание худшим проявлениям человечества. Но если мы чувствуем себя в безопасности, замедляемся, наша любознательность растет, и мы естественным образом начинаем акцентироваться на качествах. Поэтому особенно важно думать о среде, в которой мы живем. Как уже было сказано, часто люди не доверяют человечеству в целом, но верят тем, кого знают и с кем регулярно общаются. В 25 из 27 опросов за 3 десятилетия большинство американцев считали, что уровень преступности в стране вырос по сравнению с прошлым годом. Но в 17 исследованиях из 27 большинство утверждало, что в их районе уровень преступности за тот же период остался прежним либо снизился. А в исследовании, где люди утверждали, что сейчас с точки зрения морали человечество находится в упадке, те же самые респонденты ответили, что их коллеги, друзья и незнакомые люди, с которыми приходилось общаться, проявляют такую же доброту, как и год назад. Большинство подсело на вкус плохих новостей, и теперь производители придумывают новые, более впечатляющие вкусы, чтобы удовлетворить наши индивидуальные потребности. Понимание проблемы – шаг к ее решению. В исследовании 2022 года американцам предложили целое меню заголовков на выбор. Некоторые из них были сосредоточены на конкретных ужасных событиях. Например, мужчина получил серьезные травмы, нападение шаром для боулинга. Все составляющие провокационного заголовка. Другие, например, уровень преступности в США продолжает снижаться, были позитивными, основанными на фактах и касались описания общих тенденций. Циники верили, что преступность процветает, поэтому почти 70% из них в итоге выбирали негативные истории. В результате они начинали еще больше бояться преступности и так по кругу. Но исследователи поняли, как сломать систему. Некоторым респондентам перед тем, как выбрать историю по заголовку, предлагали прочитать сообщение о медиаграмотности. В нем объяснялось то, о чем вы уже знаете. Людей проще привлечь негативной информацией, поэтому медиакомпании искажают новости, чтобы забрать наше внимание и наши деньги. Такое предупреждение пробуждало в людях скептицизм, и они в итоге реже выбирали негативные истории, особенно если первоначально эти люди были циниками. Очевидно, что все соскучились по хорошим новостям, но кто их расскажет? Медиа с акцентом на качествах. Дэвид Борнштейн, как и многие журналисты, увяз в плохих новостях, поглощающих его отрасль. Все изменилось, когда он отправился в Бангладеш написать статью о Grameen Bank, банке деревни. История создания банка началась с трагедии. В 1974 году в стране разразился страшный голод, который унес жизни более миллиона человек. Мухаммад Юнус, профессор экономики из южного района Бангладеш, посетил соседнюю деревню и встретился с семьями, находившимися на грани выживания. Многие люди там были искусными мастерами. Они понимали, как выбраться из нищеты, но им нужен был стартовый капитал, который в их положении невозможно было добыть. Юнус спросил у 42 жителей деревни, сколько денег им нужно. Они ответили $27, не каждому, это была общая сумма. В этот же день появился Grameen Bank, и в течение следующих 3 десятилетий он предоставил микрокредиты миллионам бангладешцев, в подавляющем большинстве клиентами были женщины. Grameen Bank — это фотонегатив большинства банков. Вместо того, чтобы требовать гарантии, там часто выдают кредиты людям, у которых совсем ничего нет. Коллеги Юнуса, другие экономисты считали, что тот просчитался, и его клиенты просто сбегут с деньгами. Но их склонность к негативу была абсолютно неуместна. Уровень погашения кредитов Grameen составляет 99%, что сопоставимо с займами малому бизнесу в США. Юнус говорит, что это тот самый случай, когда он оказался прав, поверив в людей, а другие банкиры со своим недоверием оказались в проигрыше. Как и Юнус, Борнштейн был удивлен, увидев людей, которые стали клиентами банка Grameen. Он говорил, «Все, что я знал о жителях Бангладеш раньше, это образ людей, которые ждут, пока морские пехотинцы сбросят им мешки с рисом после циклона». Вместо этого он встретил жителей деревни, которые были чрезвычайно активны и точно знали, как изменить жизнь к лучшему. Борнштейн прозрел. Он понял, что его предвзятость — это продукт, созданный его отраслью. СМИ с акцентом на дефицит. Как и в истории с детьми в зоне риска, новостные каналы умаляют достоинство людей, которые пострадали от нищеты, преступности и бедствий, выставляют их беспомощными простаками. Существовал ли иной, более многогранный и правдивый способ описать ситуацию? Борнштейн и его коллега Тина Розенберг решили попробовать. Начиная с 2010 года, их колонка «Fixes» в газете New York Times рассказывала о позитивных девиантах, людях и сообществах, которые необычайно хорошо справляются с решением важных социальных проблем. Другими словами, они стали СМИ с акцентом на качествах. Несколько лет спустя еще один похожий проект был создан еще одним Дэвидом, и это было неожиданно. В 2016 году Дэвид Бирн, артист, который известен как солист группы Talking Heads, страдал от склонности к негативу. Talking Heads — американская рок-группа, образованная в 1975 году в Нью-Йорке. Он писал, «Каждое утро я просыпаюсь, открываю газету и думаю, о нет. Потом я полдня не могу выйти из депрессии. В поисках равновесия, а возможно в качестве своего рода терапии, он начал собирать хорошие истории. Личный запас добрых новостей превратился в «Reasons to be cheerful» — интернет-журнал о людях по всему миру, которые несут позитивные изменения. Почитайте колонку «Fixes» и сайт «Reasons to be cheerful», и вы начнете замечать закономерности, которые отличают акцентированные на качествах новости от того, что мы потребляем ежедневно. Основные СМИ в первую очередь говорят о людях, находящихся у власти, и о том, на что те готовы пойти, чтобы эту власть сохранить. Альтернативные СМИ, о которых мы говорили, повествуют об обычных людях, причем многие из них состоят в малообеспеченных сообществах, помогающих друг другу. Как говорит Бирн, по большей части все хорошее местного производства. Fixes рассказывали о программе Women Overcoming Recidivism Frogging Hard Work. WOF. Дословный перевод с английского «Женщины борются с рецидивизмом с помощью упорного труда». Созданный старшими заключенными тюрьмы в Коннектикуте, где они помогают молодым сокамерницам пережить травмы, избавиться от зависимости и написать резюме для устройства на работу. Эти истории и сотни других показывают читателям обычных людей, как они сами, которые берут на себя ответственность и действуют по мере возможностей. Такие новости не втягивают в цинизм, а показывают пути развития. Барнштейн и Розенберг называют свою работу «журналистикой возможностей». Это не напыщенные статьи о котятах, катающихся на водных лыжах, не лопаты для людей, которые мечтают спрятать голову в песок. Журналистика возможностей освещает национальные и глобальные проблемы напрямую, но при этом уделяет особое внимание достоинствам и смелости обычных граждан, которые готовы менять мир с нуля. Решения, сработавшие в одном месте, могут стать примером и движущей силой для многих других. Если какому-то городу или штату удастся увеличить количество заявок на поступление в колледж или уменьшить количество рецидивов у заключенных, читатели могут задуматься, почему бы и нам не попробовать. И потребители тоже этого хотят. Опрос 2021 года показал, что читатели считают истории о решениях проблем более воодушевляющими, интересными и свежими, чем классические, ориентированные на проблемы статьи. Журналистика возможностей примерно на 10% чаще влияла на взгляды читателей на проблему и на 28% чаще усиливала доверие читателя к источнику новости. Такая журналистика остается каплей в море циничного кликбейта, но все же ее объем растет. Барнштейн и Розенберг закрыли колонку Fixes в 2021 году, чтобы сосредоточиться на другом проекте — сеть журналистики возможностей. С 2013 года сеть журналистики возможностей обучила почти 50 тысяч репортеров работать в рамках журналистики с акцентом на качествах. Они также ведут базу данных Solution Story Tracker, где хранится информация обо всех написанных историях по самым разным темам. Если вы в поисках вдохновляющих новостей, это забитая до краев кладовая для вас. Некоторые истории в этой книге взяты как раз оттуда. После разговора с Дэвидом Барнштейном я решил изменить свой подход к новостям. Отказ от соцсетей помог, но обычные СМИ все еще заваливали меня негативными и предвзятыми историями. Я начал искать баланс, погружаясь в источники журналистики возможностей. Теперь «Reasons to be cheerful» — моя домашняя страница. Каждый день начинается с изучения позитивных событий, происходящих в мире, и это очень воодушевляет, полная противоположность тому, как я жил раньше. И это совсем не значит, что я убежал от проблем. Я все еще читаю классические новости, и все так же думаю, о нет, как это было с Дэвидом Бирном. Но теперь у меня есть противоядие. Каждый раз, читая негативную историю, я держу в уме факт, что мы склонны зацикливаться на плохом, а новостные компании используют это, чтобы зацепить меня. Так во мне рождается основанный на надежде скептицизм. Может, на историю стоит взглянуть с другой стороны? Может, есть надежда? Потом я исследую эту же тему среди статей журналистики возможностей. Например, прочитав депрессивную статью об изменении климата, я поискал ту же тему на сайте Reasons to be cheerful и узнал о зеленом банке в Коннектикуте, который субсидирует производство солнечных панелей и другие проекты, связанные с климатом, и закладывает основу для Национального зеленого банка. Запуск планировался в 2023 году. Прочитав о давлении на избирателей, я возвращаюсь к Solutions Story Tracker и читаю об инициативе по проведению голосования во Флориде, которая восстановила избирательные права заключенных граждан. Они ее и возглавили. Эти истории не порождают во мне слепую уверенность оптимизма, мысли, что просто все будет хорошо. Но они выводят меня из тупого оцепенения, в которое так легко погружают новости, а еще вселяют надежду, осознание, что все можно улучшить, что трудолюбивые люди постоянно работают в этом направлении. Любой из нас может найти нужные, менее циничные новости. Но не забывайте, что истории, которые рассказываете вы, тоже имеют свое влияние. Сплетни — наши древнейшие средства массовой информации, и кто-то может быть подписан на ваши. Постарайтесь в разговорах соблюдать баланс между негативом и восхвалением доброты и честности, свидетелями которых вы стали. Старайтесь быть источником позитива для других людей.